Тео отвечал за спецэффекты. Определив направление ветра, они с Чейзом незаметно вышли за лицевую линию на правой половине поля и, пока никто не видел, подожгли дымовую шашку и быстро отошли в сторону. Легкий ветер понес голубоватый дым на поле. Предварительно Тео кое-что прочитал в своде городских законов. В Страттенберге существовал запрет на фейерверки без официального разрешения, которое Тео, естественно, получать не планировал. Однако фейерверки определялись как переносные устройства и объекты, созданные для извлечения громких звуков. Поэтому, по мнению Тео, бесшумные дымовые шашки под запрет не попадали. На это Тео и собирался упирать, если его поймают. Однако такая вероятность была мала. Кто станет жаловаться? Сейчас все в одной команде. Над полем повис сизый туман, и игра началась. Матч был не настоящий, но мальчишки бегали за мячом и отправляли его как можно дальше. Они давились кашлем и, по указанию Тео, даже падали на землю и корчились в судорогах, словно отравившись дизельными выхлопами. Тео и Харди снимали болельщиков с плакатами. Тренер и учитель пытались выкрикивать команды из-под противогазов. Напоследок засняли пенальти. Вратарь якобы упал замертво, когда в него попал мяч. Последняя сцена вышла по-настоящему драматической. Игроки лежали на поле, хватая воздух ртом, не в силах продолжать игру и хрипя, как умирающий солдат на поле битвы. Пожилой человек, живший неподалеку, подбежал с вопросом, откуда дым. Все пожимали плечами. «С вами-то, ребятки, все в порядке». Ребятки поднялись и пошли прочь. «Может, набрать 911 не стоит?» – заверил мистер Маунт. «А почему все в масках?» «Воздух грязный», – ответил Тео, садясь на велосипед. В субботу в соккерном комплексе были заняты все 10 площадок. Машины тщетно пытались вклиниться в сплошную череду авто на переполненных парковках. Харди играл утром. Днем он был свободен и встретился с Тео, Чейзом, Вуди и Эйприл возле начальной школы. Ведущая к школе дорога уходила дальше, к спортивному комплексу. По ней все время проезжали машины, поэтому приходилось проявлять осторожность. Закон не запрещает в выходные гулять на пришкольной территории, но Тео не хотелось отвечать на вопросы любопытствующих. Он по опыту знал, что по ночам и в выходные охрана школ продолжает следить за территорией. Надев желтые хирургические маски, ребята снялись возле плаката. Джексонская начальная школа у входа, а затем отправились за главный корпус на игровую площадку. Не увидев поблизости охранников и школьных работников, Тео незаметно уронил дымовую шашку и тут же отошел. Вскоре площадку заволокли клубы дыма. Чейз снимал, как Тео, Эйприл, Харди и Вуди сели на качели и принялись раскачиваться. 13-летние, они уже не могли изображать первоклашек даже в хирургических масках. Но снятая издали сцена могла кое-как прокатить. Чейз пятился, глядя в видеокамеру, и с 50 ярдов нашел нужную точку. Сцена получилась просто замечательной. Детки на игровой площадке в масках для защиты от облаков сизых дизельных выхлопов. «Отлично!» – крикнул он друзьям. «Отлично!» В субботу Тео и Харди ночевали у Чейзла Уипла. Буны и Уиплы дружили. И ночевать друг у друга для мальчишек было в порядке вещей. Они заявили, что хотят посмотреть пару фильмов, хотя на самом деле намеревались довести до ума видеоклип. Чейз знал сайт, где можно купить любые кадры, и за $6, которые со своей кредитки заплатил отец Харди, они загрузили изображение настоящих фур, проносящихся по оживленному шоссе, выпуская струю черного дыма, и четырехполосного шоссе, задыхавшегося от смога медленно двигавшихся машин. С разрешения Себастьяна Райана они взяли видеоматериалы и диаграммы с сайта Стратинского комитета по защите окружающей среды. Чейз был назначен главным редактором. Он творил на своем ноутбуке такое, чего не умел никто в школе. Записывал альбомы, делал клипы, создавал комиксы, писал научные проекты, иллюстрировал рассказы и вел 5 интерактивных чатов со сверстниками со всего света. На школьной компьютерной олимпиаде он 3 года подряд получал золотую медаль, обходя соперников на 3 класса старше. Чейз мог искать в интернете что угодно, пока другие еще включали компьютер. Любая программа покорялась ему за считанные минуты. Мальчики смотрели, наперебой предлагая идеи, и иногда спорили, а Чейз монтировал. Вскоре клип был готов. Начался он с черной заставки и громкого рева дизельных двигателей большегрузных фур. Затем на экране появилось название «Шоссе в никуда», а рев невидимых грузовиков усилился. Потом возник Тео за кафедрой и, представившись, надел ярко-желтую хирургическую маску. Пока он выступал против проекта «Шоссе», камера поворачивалась к залу, где все сидели в желтых масках, и к команде соперников. Дебаты неоднократно прерывались свистом и выкриками из аудитории. Дальше вставили отрывок, позаимствованный у комитета зеленых. Виртуальная поездка по предполагаемому шоссе. У Джексонской школы за кадром раздался голос Себастьяна Райана, мрачно вещавшего об опасности шоссе для учащихся. Появилась фотография активистов в желтых масках у плаката с названием Джексонской школы. Речь снова сменил рев дизельных двигателей, и картинка поменялась. Дети беззаботно раскачивались на качелях на игровой площадке в облаках ядовитого дыма. Домовая шашка подошла идеально. Мальчики искренне гордились результатом своих трудов. На экране появилось лицо молодой матери, утирающей слезы и рассказывающей об угрозе для здоровья, которую несут выхлопы 25 тысяч машин в сутки. У нее двое детей ходят в Джексонскую школу. Как округ смеет вообще предлагать подобный проект? Как можно было не подумать о здоровье детей? На экране вновь появилась сцена дебатов. Джастин утверждал, что шоссе необходимо для получения дополнительной прибыли. Зрители возмущенно кричали и свистели. В оратора летели скомканные бумажки. Джастин продолжал выступление. На экране возникло четырехполосное шоссе, забитое фурами и легковыми автомобилями, стоявшими бампер к бамперу. Кульминацией стал сокерный матч. Чейз вырезал и вставлял кадры, пока не получилась быстрая перебивка. Игроки, кашлявшие и задыхавшиеся отравленным воздухом, и родители, громко болевшие из-за ярко-желтых масок. Самодельные плакаты с призывами против дороги и тренеры, пытавшиеся руководить игрой из-под резиновых противогазов. Когда игроки попадали на поле, якобы без сознания, на экране появилась пустая трибуна, откуда смотрел одинокий судья со сломанной лапой и тоже в желтой хирургической маске. И в конце снова черный экран со словами «Защитите детей! Остановите строительство шоссе!». Пересматривая клип, мальчики не могли удержаться от смеха. Простим им некоторую хвастливость. Они назвали свое творение гениальным. Они продолжали шлифовать видеоряд, вырезая или добавляя понемногу тут и там. Но в 11 миссис Уиппл объявила, что пора спать. Чейз спросил, не хочет ли она увидеть шедевр. Его мать сразу согласилась. Она давно не удивлялась компьютерным успехам сына. Большую часть своих работ он, кстати, прятал от родителей и, когда Чейз предлагал что-то посмотреть, никогда не отказывалась. 2 минуты ребята, затаив дыхание, следили за реакцией первого зрителя. Мама Чейза то улыбалась, то сочувственно хмурилась, а когда игроки повалились на поле якобы в судорогах, даже захохотала. «Хорошо», — похвалила она, когда клип закончился, — «очень хорошо». «Что вы собираетесь с этим делать?» «Мы еще не решили», — ответил Тео. «Что-то сомневаюсь. Давайте ложитесь спать». Когда миссис Уиппл вышла из комнаты, Чейз отправил видео учителю Маунту и Себастьяну Райану.